Автопатия и ее последствия. Нам необходимо установить в стране диктатуру законности, доверительно сообщил мужчина лет 50, член Совета Федерации, устроившись в красном кожаном кресле напротив истинного учителя истины, то есть меня. Вы в прошлый раз очень верно написали. Каждый гражданин, угрожающий чего-то взорвать, должен знать, что к нему придут и возьмут за здесь. Но я про другое хотел спросить. Как вы думаете, откуда они берутся? Ведь экономический рост в стране есть, и даже учителя сейчас живут не так уж плохо. Я по регионам езжу, знаю. Конечно, рост медленный, но всяко не Африка. Так чего им все время мало? Вместо ответа я развернул к нему монитор своего компьютера. На фото был снят мой гость, облицованный фосфоресцирующими мулатками. «Ну и чё?» — обиделся посетитель. «Это 20-летие компании, где я с 85-го года работал. Простым бурильщиком начинал, между прочим. А это, кстати, не то, что вы подумали, а бэк-вокалистки Кокера». «Я не понял. А что, по-вашему, всей своей работой жизни не заслужил праздника?» Гость страдал тяжелой формой автопатии, острого социопсихического расстройства, напрочь разрушающего причинно-следственные связи в голове больных. В отличие от многих болезней, автопатия местного, земного происхождения. Профессор Иньязов, предложивший термин, рассматривает ее как особую, присущую правящим классам форму виктимного поведения. Больные, подобно провоцирующим на сексуальную агрессию девушкам, всем своим поведением провоцируют агрессию социальную. Разница между ними и девушками, однако, в том, что это, так сказать, наивность со стажем. Корни автопатии лежат в седой древности, когда всякая власть норовила сделать себя священной, а лучше даже божественной. Властители старины носили золото, чтобы сиять как солнце, и высокую платформу, чтобы возвышаться над подданными. Появляться среди подкрышных им полагалось верхом, либо в колесницах, в окружении копий, мечей и блеска доспехов. В те времена нравы были просты. Самодержцы, жрецы и визири прямо объясняли подданным, что руководство — сверхлюди, имеющие право на все, что не дозволено обыкновенному бычью. Однако с течением времени ситуация изменилась. В результате героических и страшных революций последних столетий человечество стало требовать всеобъемлющего равенства. В итоге из законов в большинстве стран мира исчезло деление преступников по социальному положению, а в гражданском праве произошло формальное уравнение президентов с кочегарами. Однако сама по себе глубокая убежденность руководящих классов в своем сверхчеловечестве никуда не исчезла. И сегодня мы наблюдаем весьма странный феномен. Люди, каждым своим появлением на публике вопящие, что все низшие по званию суть дерьмо и неудачники, требуют в ответ по меньшей мере симпатии. Чудовищно простодушной иллюстрацией автопатии является уже упоминавшийся на страницах этого журнала художественный фильм «Темный рыцарь». В одном из эпизодов этого фильма главный герой высаживается на автопате в своем небоскребе из вертолета, зажав в каждой руке по гламурной телке. После чего, стоя с бокалом «Шато», произносит прочувствованный спич на камеры. Он верит, что преступность и зло в городе будут побеждены. За эти 5 минут герой картины, даже не заметив этого, произвел на свет 10 школьных стрелков и 100 уличных гоп-стоперов. Миллионы телезрителей только что наблюдали акт бесстыдного, животного доминирования над ними. Однако у них буквально вымогают веру в то, что спустившийся с неба полубог и полигам – это добро, поскольку находится в рамках законности. Зло же – соседский мальчишка-дилер, не унаследовавший ни образования, ни состояния, ни характера и торгующий героином, чтобы хоть немного приблизиться к этим вертолетам, тёлкам и небоскребам. Автопаты одновременно изо всех сил дразнят людей своими небожительскими понтами и требуют, чтобы люди никак не проявляли своей зависти и гнева. Автопаты с помощью своих придворных лириков, профессор Иньязов со свойственным ему даром слова обозвал их лимузингерами, кричат миру о своем превосходстве и ожидают, что мир будет взирать на них кротко и восхищенно. Терапия автопатии возможна. Для этого правящим классам необходимо всего лишь снять с себя бриллианты и мулаток, распустить армию лимузингеров и добираться на работу на такси. Однако, будучи реалистами, мы с космосом видим иное развитие событий. Автопаты рано или поздно попытаются провозгласить себя сыновьями неба, и тогда автопатия будет коллективно иссечена хирургическим путем. Тем более, что один такой случай уже имел место не далее, как 91 год назад.